«А что это за город?» Айрин все утро терроризировала Лидгара постоянными вопросами. «Это Бинар, портовый город. Если ты сильно хочешь, мы можем потратить час на осмотр двух его достопримечательностей». «Хочу!» Девушка нетерпеливо заерзала на сиденье, а затем снова повернулась к окошку в дверце кареты. «А какие тут достопримечательности?» Ньор Донис наслаждался путешествием вместе с Айрин. Все то, что было для него привычным и скучным, в глазах девушки представляло истинный восторг, и он радовался ее радости, наслаждаясь тем, как Айри смотрит на все восхищенными глазами. «Сперва мы осмотрим порт, затем я покажу тебе городской храм». Ньор Донис с благосклонной улыбкой взирал на нее и в который раз думал, что именно о такой дочери они с женой всегда мечтали. Путешествие длилось пятые сутки, и утром следующего дня они должны были прибыть в столицу. Сейчас в Бинаре Лидгар приказал кучеру ехать к знакомой гостинице. «Ньор Донис!» Хозяин гостиницы «Две русалки» встречал дорогих гостей лично. «Безумно рад видеть вас и...» Тут взгляд его упал на Айрин, которой баронет помогал выйти из кареты. «И вашу спутницу?» «Это моя внучка», — не без гордости ответил Ньор Донис. «Мы пробудем у вас до заката и ночью продолжим путешествие. Ночью не столь душно». «О, Ньор Донис!» Полноватый Юнтан услужливо склонился. «Я не советую вам совершать путешествие ночью, да еще и со столь очаровательной дамой. К сожалению, в последнее время увеличилось количество нападений, и, как вы, наверное, уже знаете, у берегов Леотиссии были замечены пираты». «Прискорбно», — мрачно произнес Ньор Донис. «В таком случае путешествие мы продолжим рано утром». «Я приготовлю для вас лучшие номера». Юнтан вновь поклонился и распахнул перед Айрин двери. Девушка поблагодарила вежливой улыбкой, и Лидгар с неудовольствием заметил, как в глазах владельца гостиницы промелькнуло восторженное выражение, а улыбка невольно стала шире. Проводив Айрин взглядом, хозяин повернулся и встретил пять пар напряженных глаз. Лидгара, трех его стражников и кучера, в котором тоже легко было узнать вояку. И во взглядах всех мужчин читалась явная угроза. Вот теперь Юнтан осознал, что она действительно родственница, а не хорошенькая спутница. Поклонившись еще раз, и на этот раз с выражением величайшего почтения, хозяин дождался, пока Лидгар и его спутники войдут в гостиницу. Лидгар нашел Айрин у окна, внимательно рассматривавшую панораму порта. «Жаль торговцев с тележками», — улыбнулась девушка. «Утром они на рынок бегут, а вечером с трудом тащат груз в гору». Бинар располагался на холме. От центра города дороги шли вниз под углом, как и во многих прибрежных городах. Поэтому из окон гостиницы просматривалась и значительная часть поселения, и корабли в порту. «Не совсем так», — Лидгар указал на однообразные деревянные строения. «Там располагаются склады, в них хранят и товары, привезенные на рынок по суше, и товары, сгружаемые с кораблей. А вот кораблей подозрительно мало», — чуть нахмурившись, заметил Ньор Донис. «Пираты, Ньор!» — тут же встрял в разговор Юнтан. «Сейчас без сопровождения военного корабля торговые не отваживаются выйти в море. Вот посмотрите на крайний пирс справа. Это королевский военный корабль. На нем путешествует сам капитан Бригар». «О-о-о!» — с восхищением протянул Лидгар. «Давно он здесь?» «Несколько дней. Насколько мне известно, вечером они отплывают». «Мы обязательно сходим поздороваться», — обратился Ньор Донис к девушке. «Бригар, мой давний друг, не ожидал, что будет возможность с ним пообщаться». «И когда мы пойдем?» — нетерпеливо спросила Айрин. «После завтрака, дитя мое, только после плотного завтрака». Он рассмеялся, увидев ее недовольную мордашку, но был полон решимости настоять на своем. Айрин не стала спорить.